пришлось через 4,5 года подписать смертный приговор Желябову, Перовской и их товарищам, и все-таки вызвать против себя упреки за неуместную мягкость, выразившуюся в том, что он позволил уже признанным виновными подсудимым поговорить между собой на скамье подсудимых, покуда особое присутствие писало неизбежную резолюцию о лишении жизни через повешение. Желябов Андрей Иванович, 1850-1881 годы. Один из выдающихся представителей революционной России, крупный деятель революционного народничества. Один из руководителей и член исполнительного комитета народной воли. С 1879 года подготавливал покушение на Александра II, осуществленное 1 марта 1881 года. За 2 дня до убийства царя был арестован. Повешен 3 апреля вместе с 4 другими первомартовцами. А Фриш через 5,5 лет, забыв свое многозначительное щелканье, подписал журнал комиссии по составлению нового уложения о наказаниях, в котором приводились всевозможные доводы против смертной казни. И хотя она и удерживалась ввиду исключительных обстоятельств для особо важных политических преступлений, но мудрости Государственного Совета коварно и лукаво представлялось разделить взгляды комиссии и отменить смертную казнь и по этим преступлениям. А идя со мною за гробом Ковалевского через 6 лет, он же доказывал, что казнь мартистов была политической ошибкой, и что Россия не может долго существовать с тем образом правления, которым ее благословил Господь. Темпора мутантур. Времена меняются. Ковалевский Михаил Евграфович, 1830-1884 годы. Судебный деятель. С 1862 года обер-прокурор Общего собрания Первого и Кассационного собрания Сената. В 1870 году сенатор. В 1876 первоприсутствующий Уголовного департамента Сената. Принимал участие в издании кассационных решений Сената. Демонстрация 6 декабря 1876 года, совершенно беспочвенная, вызвала со стороны общества весьма равнодушные к себе отношения. Извозчики и приказчики из лавок бросались помогать полиции и бить кнутами и кулаками господ и девок в платках, пледах. Один наблюдатель уличной жизни рассказывал Боровиковскому про купца, который говорил: «Вышли мы с женой и дитей погулять на Невский. Видим, у Казанского собора драка. Я поставил жену и дитё к Милютиным лавкам, засучил рукава, влез в толпу и, жаль, только двоим и успел порядком дать по шее. Торопиться надо было к жене и дитю. Одни ведь остались». «Да кого же и за что вы ударили? Да кто их знает кого? А только как же, помилуйте, вдруг вижу, бьют. Не стоять же сложа руки. Ну, дал раза два кому не наесть. Потешил себя и к супруге». Боровиковский Александр Львович, 1844-1905 годы. Цивилист, автор трудов «Законы гражданские» и «Устав гражданского судопроизводства». Но в истории русских политических процессов демонстрация эта играет важную роль. С нее начался ряд процессов, обращавших на себя особое внимание и окрасивших собою несколько лет внутренней жизни общества. Громадный процесс по Жихаревскому делу еще только подготовлялся, а процессы о пропаганде, или как они назывались даже у образованных лиц прокуратуры, о распространении пропаганды, велись неслышно без всякого судебного спектакля в особом присутствии Сената. Это были отдельные, не связанные между собой дела о чтении и распространении вредных